В комнате для персонала консультант с серой паутиной на желтом черепе разговаривает с врачами-стажерами. Я мету мимо него. «А это что такое?» Он смотрит на меня, как на непонятную букашку. Один из молодых врачей показывает на свои уши, глухой, мол, и консультант продолжает. Подъезжаю за щеткой к большущей картине. Приволок ее этот по связям с общественностью, когда напустили такого туману, что я его не видел. На картине какой-то удит на искусственную муху в горах, похоже на Ачокос возле Пейнвилла. Снег на вершинах за соснами, высокие стволы белого тополя по берегам речки, земля в кислых зеленых заплатах щавеля. Он забрасывает свою муху в заводь позади скалы. На муху тут не годится. Тут нужна блесна и крючок номер 6. А на муху лучше вон там, пониже, на стремнине. Между тополей бежит тропа. Я прошелся со щеткой по тропе, сел на камень и гляжу назад через раму на консультанта, который беседует с молодыми. Вижу, он тычет пальцем в какое-то место на ладони, но слов его не слышно за шумом холодной пенистой речки, мчащейся по камням. Ветер дует с вершин, он пахнет снегом. Вижу кротовые кучи в траве. Да чего приятное место. Вот где можно вытянуть ноги и расслабиться. Забывается. Надо специально сесть и постараться вспомнить. Забывается, каково было жить в прежней больнице. Там не было на стенах таких приятных мест для отдыха. Не было телевизора, плавательных бассейнов, курятины 2 раза в месяц. Голые стены, стулья, смирительные рубашки, такие тугие, что надо часами трудиться, пока из них выберешься. С тех пор медики многому научились. «Проделан большой путь», — говорит толстолицый по связям с общественностью. Они очень украсили жизнь при помощи краски, украшений и хромированной сантехники. У человека, которому захочется сбежать из такого приятного места, говорит толстолицый по связям с общественностью, да у него просто не все в порядке. В ординаторской приглашенный специалист отвечает на вопросы молодых врачей, а сам обнимает себя за локти и ежится, будто замерз. Он тощий, высохший, одежда болтается на маслах. Он стоит, обнимает себя за локти и ежится. Тоже, наверное, почувствовал холодный снежный ветер с вершин. По вечерам стало трудно найти свою кровать. Приходится ползать на четвереньках, щупать снизу пружины, покуда не нашарю прилепленные там шарики жвачки. Никто не жалуется на туман. Теперь я сообразил, почему. Худо, конечно, но можно нырнуть в него и спрятаться от опасности. Вот чего не понимает МакМёрфи, что мы хотим спрятаться от опасности. Он все пытается вытащить нас из тумана на открытое место, где до нас легко добраться. Внизу прибыла партия замороженных частей. Сердец, почек, мозгов и прочего. Слышу, как они гремят, скатываясь в холодильник по угольному желобу. В комнате кто-то невидимый говорит, что в буйном отделении кто-то покончил с собой. Горлан Гроган. Отрезал мошонку. Истек кровью прямо на стульчике в уборной. Там было еще 5 человек, и ничего не заметили, пока он не свалился на пол мертвый. Вот чего не могу понять. Чего им так не терпится? Подождал бы немного, и все.